Глава 16. Я вздрагиваю от его возмутительного крика и хмуро смотрю. «Ты специально меня пугаешь, чтобы я тебя уронила?» «Нет, хозяйка». Он все же чем-то напуган и поглядывает то на меня, то на часы. «Ты сейчас только что чуть не сделала большую ошибку». Я сажусь на лавку и поднимаю ежа так, чтобы смотреть ему в глаза. «Так, а теперь для таких, как я». Медленно произношу я. То есть, во-первых, не местных, а во-вторых, едва ли привыкающих к магии и вот этим вашим всем волшебным штучкам. Что я сделала не так? «Имя», — выдает Шипик. «Его ни в коем случае нельзя произносить вслух». Хм. Ну, если предположить, что обычно имя носило сакральное значение и раньше даже давали специальное другое имя для всех, то это вполне логично. И объясняет то, что Едвига отказалась мне его рассказывать, когда я спросила. «Хорошо», — киваю я. «И что мне за это грозит?» «Силу потеряешь. Уязвимой станешь». Шипик грозно говорит это. Так что непонятно, пугает или на самом деле так. «Ну, хозяйка, знаешь ли, как-то в качестве имени не вдохновляет», — недовольно отмечаю я. Да и какая из меня хозяйка, тем более для сада, Шипик? «Я уверен, что самое лучшее. Вот увидишь». Ёжик ободряюще улыбается. «Едвига придирчиво выбирала. Хорошо сад чувствовала». «Да я понятия не имею, что с садом-огородом делать». Пожимаю плечами. «Я же в деревню-то ехала не от большой любви к грядкам, а потому что сбежать хотела. От...» «Точно». Все эти невероятные приключения для меня стали своего рода анестетиком, временно отключающим чувства. Но сколько ни закапывай, все равно вылезет. Вот и сейчас в груди начинает печь, а дышать становится тяжело. Это я Жанне могла гордо деньги в лицо кинуть, а до деревни добралась бы, там и проревелась. Только вот что-то не срослось. Попала в деревню, да только не в ту. Потом еще одна змея, побег, волки, светлячки, эти грёбаные сорняки, речка. Ох, и это все я пережила за сутки. Наверное, должна сказать спасибо, что в своем уме осталась. «Вот потому и подходишь», — понимающе говорит Шипик. В голове проносятся последние слова, которые я слышала от Едвиги. «Сильная дева с разбитым сердцем». Какая прелесть. Звучит как инвалид, честное слово. Так все не время раскисать. Ты мне лучше расскажи, что мне делать-то нужно. И главное, зачем? Я действительно ищу и не нахожу на этот вопрос ответа. Что в этом саду такого, что ему обязательно нужна хозяйка? Да еще какая-то непростая, со всякими сердечными заболеваниями и магическими особенностями. Такая, что Едвига не поленилась, аж в другой мир искать пошла. Сад непростой, хозяйка. Вздыхает ёж. «Сила в нем скрыта великая. Кто силой владеет, тот и душами людскими управлять может». «Ага, поняла», — с сарказмом хмыкаю я. «Правда?» — спрашивает ёж. «Нет, но вы с Едвигой так любите напустить туман и говорить загадками, что, мне кажется, мне проще самой все узнать будет». Ёжик обиженно фыркает. «Идем, покажешь мне мои владения». А заодно я воды наберу, чтобы умыться. А то волшебный домик не знает, что такое водопровод. Пытаюсь отшутиться я. А у самой все равно на душе неспокойно. Как там про стадии принятия? Отрицание? Гнев? Главное, в депрессию не свалиться. С этими мыслями выхожу из дома с Шипиком на руках и понимаю, что с таким объемом работы стосковаться мне не грозит. Если честно, я очень надеялась, что там все преобразится так же, как в доме. Но, увы, похоже, хозяйка должна быть хозяйкой. В том плане, что разгребать и приводить все свои владения в порядок сама. Но, может, оно и к лучшему. Вместе с этим в мыслях и чувствах разберусь. Вчерашняя непогода умыла сад. Пышная зелень деревьев и кустарников блестит от капель росы. Свежесть разливается в воздухе. Слышно звонкое пение птиц, а лучи солнца ласково касаются кожи вместе с прохладным после ночи ветерком. Но если бы все это было так радужно. Среди густой травы поляны то тут, то там виднеются лужи, в которых отражается безоблачное голубое небо. Раскисшие тропинки уходят вглубь сада между поваленных ветвей и прибитых к земле кустиков и цветов. Взгляд мгновенно цепляет несколько сломанных деревьев, и в груди появляется тревожная тяжесть. Каждое деревце хочется обнять, подлечить, восстановить. С каждым цветочком хочется поговорить. Как будто сад мне родной, хотя... Это же магия. Может, он мне теперь и родной? Да уж. Тут быстро ничего не сделаешь. Надо бы сначала о себе позаботиться. Как в самолете. Сначала маску себе, а потом ребенку. Иду к колодцу, чтобы набрать воды. Вот он как раз и не поменялся. Даже баня стоит крепкая, обновленная, а колодец — тот же журавль. Набираю воды, хочу зачерпнуть пригоршню, чтобы умыться, и вздрагиваю. Из отражения на меня смотрит дракон.